Глава 41. Ника. «Всегда с мясом хотят, а тут вдруг с фруктами им пирог подавай. Не поймешь, что у байкера в голове. Чокнуться можно от их причуд». Открываю дверь. «Апчхи!» — подозрительный запах ударяет в нос. Чихаю от резкой смеси непонятно чего, но точно подгорелого. Пока поднималась, нигде больше не веяло. Значит, источник здесь. Тяну носом и иду по следу. Чем ближе подхожу к столовой, тем больше ощущается выпечка со сладковатым запахом и спиртом. Я-то еще готовить не начала. Так откуда тогда она могла взяться? В столовой ахаю при виде рассыпанной муки. Белые разводы повсюду. Делаю пару шагов и... падаю. Больно так, коленями об кафель, особенно достается правой ноге. Пробую пол под собой, в масле. Не мудрено, что я здесь поскользнулась. Быстро не встаю. Думаю, что я кому плохого сделала? Здесь же уборка займет не меньше часа. Будто стадо прибегало все мои запасы потрусить. Одного налетчика я точно знаю. Это тот, что в сюрпризном приступе меня скоро доконает. Остальных пока сложно определить, но точно бородатые. Поднимаюсь на ноги и лезу в духовку, проверить, что там натворили. Едва не падаю снова. Держите меня, семеро. Круглая плоская лепешка с черным верхом. Веет фруктовой гарью с брашкой. Вынимаю чудо неописуемое и пытаюсь представить, в чем загвоздка. Дан заказал у меня пирог с фруктами. Значит, знал, что у самого не вышло. Тогда бы он предупредил. Не сходится. А может, хотел мне преподать урок? Вот какой я молодец. Любой дурак справится, не то что Ника. Третьим на ум приходит сюрпризный приступ. Мне все больше кажется, что он мне мстит из-за Генри. Если бы не бабочка и фиалки, так бы и считала. Опять же путаюсь. Ничего не ясно, когда дело касается не добраться. Все еще раздумывая, готовить по новой или нет, оглядываюсь в поисках продуктов. Выгребли всю муку подчистую. Заметно по весу лепешки. Ну что ж, неожиданность для меня состоялась. Для кого-то она произойдет еще впереди. Хи-хи. Подыграю вам, мои голодные кулинары. Представила, сколько убирать, и хихикать перехотелось. В мотосалон спустилась вся, что называется, в мыле. Пока не проучу за свои мучения, уже не успокоюсь. Да и отвадить надо некоторых, опасные эксперименты проводить, как не с овсянкой, так с лепешками. Пирогом, честно, назвать язык не поворачивается. Придерживаю накрытый сверху поднос и, прихрамывая на ушибленную после падения ногу, вхожу. «А я вам сегодня самый вкусный перекус принесла». Пытаюсь строить счастливое лицо и радовать зависшие бородатые физиономии. Из своего кабинета тут же выбегает еще один представитель, кого особенно порадовать хочу. «Ника, ты нам пирог принесла? Неужели так быстро испекла?» Еще и подкалывает недобратец, напрашиваясь на похвалу. Главный повар обнаружен. «Поди он еще и с фруктами!» «Ам-ням-ням! Здорово получилось!» Довольно лыбится толстяк, поглаживая пузо. «И виски там лишние не будут!» Рыжебородый хитро щурится, подмигивая боссу. «Помощники тоже найдены. Остальные сойдут за советчиков. Команда в сборе. Лера сегодня взяла выходной и пропустила сговор. Так бы вместе с ней посмеялись над великими кулинарами. «Нет-нет, это просто пирог. Прижимаю поднос к себе, как бесценный дар. Лучше в жизни не видела, даже упала от неожиданности. Команда остается довольной после моей оценки их творения. Никому и дела нет, что моя нога болит. Пусть только попробуют не съесть свой расчудесный сюрприз. Ставлю на стол чудо-лепешку и открываю. Голоса затихают. Вслух обозвать свой труд никто не решается. Сопят, чешут бороды. Дан вдруг резко вспоминает о неотложных делах. «Нетушки, Останавливаю не добраться, притягивая за рукав к столу. И, как ни в чем не бывало, ставлю тарелки. Разливаю из термоса кофе по чашкам. Разрезать не получилось. Прошу толстяка разломать им на равные части. Хотела сама вам приготовить, но куда мне до вашего шедевра? Даже пытаться не стала. Пробуйте, не стесняйтесь. Может, завтра еще раз меня удивить захотите? А я упаду на пол от радости. Ради таких сюрпризов и ног не жалко. Половину даже никто не осилил. Дан больше раза не укусил и отмазался тем, что съест попозже. Знаю я его попозже. Домой вернулась в полной уверенности, что приступ, если не закончился у недобраться, то хотя бы на готовку больше не распространится. Передышку Дан мне все-таки устроил. Совсем без внимания не оставил. Подозрительно не гонял с летучей мышью по округе, а вернулся домой. Просто позвал на фильм. Просто сел рядом. Вот только расслабиться рядом с ним так же просто не получалось. Нет, Дан не стал чужим для меня. Он стал другом. И эти новые ощущения пугали, смущали и держали в напряжении, словно диван утыкан гвоздями. Казалось, любое прикосновение проткнет меня насквозь своей остротой.